сволочь ты, Витя! До мокрых штанов напугал!» Поправив сушившиеся у костра камуфляжные штаны, сказал дядя Боря, старший из компании рыбаков. «Тебе еще повезло! В воду прыгнул, можно сказать, помылся, а этих двоих дуралев пришлось по лесу ловить», — сказал его младший брат. «Они работали в одной фирме, коей владели, а остальные были друзья-соседи, да сын старшего брата. Отвлекаясь от духи, я снова прыснул, вызвав три злобных взгляда, которые меня пытались прожечь. Шутка моя удалась в полной мере, с учетом увиденного в ночном небе, а видели, оказывается, все. Мой голос в ночи вызвал эффект разорвавшейся бомбы. Все рыбаки прыснули в разные стороны. Только один имел крепкие нервы и, услышав мой смех, сообразил, что над ними жестоко пошутили, и полез с кулаками. Не преуспел, побить себя я не дал. Но потом и другие подтянулись, также пытаясь меня проучить. Хмель после шутки испарился, и теперь они снова звенели стаканами, возвращая себе умиротворенное состояние. Ничего, выпили водки на мировую, и меня вот угостили ухой. После водочки самое то, как родная пошла. Еще и костюм, как зеркальный. На самом деле на скафандр похож. А присмотришься, джинса джинсой, буркнул один из пострадавших от моей шутки. Ну, мужики, ну не мог я не приколоться, когда услышал, о чем вы треплетесь. Не простил бы себе, если бы упустил такой момент. На уж, подобрал, проворчал один из рыбаков, токарь на автозаводе. «Кстати, а ты сам, Витек, откуда? Что-то говор у тебя незнакомый». «Из Германии. Родители туда переехали, когда Союз распался, а потом уж я родился. Вот, изучаю родину предков». «Ну и как? Нравится?» «Не очень. Порядка нет, мусор везде. За лесом не следите. Поборы на дорогах, коррупция». «Хватит, хватит!» — остановил меня дядя Боря. «Ты тут сейчас договоришься. Опять вас до Рейхстага погоним». «Рейхстаг не мой», — нейтрально ответил я и вернулся к ухе. «Эх, как мне этого не хватало-то! Настоящая ушица на дымке, приготовленная по всем правилам!» «Сам куда путь держишь? И тут что забыл?» «В деревню Кузьминк из Москвы ехал. Тут на остановке сошел, ага, куда идти не видно. Ночь, вот на вас и вышел». «Ну, это понятно, где тут что найдешь? Ладно, ночуй с нами. Завтра покажем дорогу в эти Кузьминки, а не тут, километрах 8. Пожалуй, я вернусь обратно в Москву. Что-то расхотелось мне смотреть ту древнюю православную церковь». «Ну, смотри сам». Легенда прошла нормально. Никто документов у меня не спрашивал, так что мы начали устраиваться на ночь. Мне дали коврик из пенки, а одеяло у меня было свое, так что через полчаса, как и все рыбаки, я забылся сном. Правда, перед этим я направил запрос из скину катера, и тот прислал своего охранного дроида, чтобы берег мой сон. Да, было у меня при себе специальное оборудование, выполнявшее подобную работу, но не думаю, что рыбаки обрадуются, когда я тут буду ходить вешать датчики и камеры слежения. Пусть и дальше остаются в неведении. Утром после завтрака, остывший ухой, мы начали собираться. Мне-то ладно, скатал одеяло и убрал в баул. Вот остальным на это понадобилось много времени. Сообразив, что так рано они уходить не хотят, водка еще была, а сегодня воскресенье, я стал прощаться к облегчению рыбаков. Мне указали на тропинку, мол, она выведет к лесной малоезженной дороге, а там и до остановки недалеко. И мы распрощались. Я энергичным шагом двинул к остановке, остальные продолжили культурно отдыхать. Через 4 километра по указанным ориентирам я действительно вышел к остановке. Там были две бабки и молодая женщина с ребенком лет 3, крутившимся у нее под ногами, как юла. Обернувшись, я отправил охранного дроида обратно к катеру. Тот сопровождал меня на всякий случай до остановки. И, убедившись, что тот скрылся среди деревьев, я вышел на дорогу. Люди на остановке не особо обратили на меня внимание. Лишь девочка поглядывала с любопытством на мой костюм из ткани зеркального вида. Да, нужно все же переодеться. Это тут меня принимают за чудаковатого городского, но уж больно в глаза бросаюсь. Так что продам золото и сразу приобрету нужную одежду. Ну и парикмахерскую посещу, постригусь по-земному. Молодежную выберу стрижку или полубокс. Автобус прибыл через 40 минут. Хрустя дребезжащим корпусом и скрипнув тормозами, он встал и с шумом открылась дверь. Уже отвыкший от всего этого, я смотрел на пазик, как на внеземное чудовище, чуть ли не открыв рот. Заметив, что в салон уже проходит женщина с ребенком, шустрые старушки успели первыми, заскочил внутрь, ища взглядом свободное место. Таких не оказалось. Автобус был полон, поэтому я остался стоять в проходе, бросив баул под ноги, чтобы не мешал. Кстати, в салоне помимо деревенской было полно тех, кто возвращался с рыбалки с ночевкой. Таких было легко определить по простой походной одежде, по перегару, по удочкам и рюкзакам, ну и по многочисленным точкам комариных укусов на лице. У меня таких, между прочим, не было. Побрызгался, отгнулся из своих запасов. Против земной живности иноземная химия действовала только так. Автобус по асфальтированной дороге ехал недолго, свернул на более узкую, что вела к деревне. Так было ясно из названия на дорожном знаке. На мой недоуменный вопрос один из пассажиров пояснил, что так маршрут проложен через эту деревню на другую трассу, что уже шла к Москве, вернее, уже находилась в пригороде. Асфальт быстро закончился, и пошла щебенка. Улицы деревни тоже не были заасфальтированы, а по центральной была все та же разбитая щебенка. На остановке у местной администрации мы взяли еще пассажиров. Уже стало тесно, но своего места рядом с дверьми я терять не хотел, а баул убрал на надмоторную полку. Водитель разрешил. Покинув деревню, мы дальше затряслись по щебенке. Несмотря на не особо приветливую встречу блудного сына с землей, я все равно был доволен. Ностальгия глушилась ударными темпами. Хочу обратно на крейсер. Тишина, спокойствие, нет потных деревенских и такой тесноты. Родина, мля! Ехали мы недолго. Буквально через пару километров я заметил, что автобус притормаживает, а водитель матерится. Перестав на цыпочках, я выглянул из-за плеча массивного мужика из последних пассажиров и рассмотрел впереди, на узкой дороге, габаритные огни какого-то внедорожника, что перегородил всю и так неширокую дорогу. Нам уже попадалась встречная машина, с которой мы с трудом разминулись. Объехать его автобус не мог. Справа, вплотную к дороге, стояли деревья, а слева, рядом с опушкой, блестело водой болотце. На сигнал автобусного клаксона из окна показалась изящная женская ручка с многочисленными браслетами, ярко-красными ноготками, и показала средний палец. Внедорожник так и продолжал стоять, не шелохнувшись. Хмыкнув, я беззвучно затрясся от смеха. Знакомая ситуация. Герл из тех, что насосала на машину, показывает, кто тут круче. Много я таких видел, что пытались подобными способами поднять свое самомнение, а если доходило до конфликтов, доставали дорогущий телефон и пугали, что позвонят папикам. «Расступись», — велел я. «Сейчас поговорю, и водитель нас пропустит. И сумку мою подайте, подвезет он меня». Покинув автобус, я повесил сумку на плечо и, придерживая ее левой рукой, направился к тихо порыкивающему на холостом ходу внедорожнику, оказавшемуся «Хаммером» черного цвета с хромированными дисками и деталями. Посмотрев еще раз на блеск болотистой лужи, я только криво усмехнулся. На подходе я услышал растянуто развязный голос. «Ты прикинь, он сказал, что мы полетим на Мальдивы. Лучше бунгало снимем. А ему грю... Подожди, Моника, тут деревня идет». Водитель меня, похоже, рассмотрела в зеркало заднего вида. Лопухи по бокам стояли не слабые, поэтому прервала разговор. Был ли еще кто в машине, я не видел. Задняя полусфера была наглухо тонирована. Лишь в открытое окно водительской дверцы виднелся локоть хозяйки машины. Говорить я ничего не стал, в этом случае бесполезно. Знаю по собственному опыту из прошлой жизни. Поэтому, бросив баул на капот, я открыл дверцу водителя и, схватив хозяйку за воротник дорогого желтого жакета, швырнул в лужу. Знаете, как камешки блинчиками пускают? У меня почти получилось. Ну, по крайней мере, она докатилась до конца лужи, врезавшись в противоположный берег. Раскинув ноги и выставив зад в таких же желтых узких шортиках, деваха громко и противно завизжала, а я, проверив машину, бросил баул на заднее сиденье. Машина была пуста. И кинул хозяйке ей телефон, который она выронила, когда я ее вытаскивал из машины. Тот ушел под воду, метров двух от нее. Дисциплинированно застегнув ремень безопасности, я стронул тяжелый внедорожник с места и покатил по дороге, набирая скорость. На машине была привычна мне автоматическая коробка, так что я быстро разобрался с управлением и уже через минуту спокойно рулил, слушая радио. Автобус остался далеко позади. По-моему, водители и все, кто видел свершившееся на их глазах возмездие, даже не остановились и поехали дальше. Никому не было дела до разодетой, как попугай, девицы. Скоро показалась нормальная двухполосная дорога с населенным пунктом. Я проехал поселок, выехал на развязку, и вот она, Москва. На трассе я втопил педаль газа, отчего мощный движок разогнал отнюдь нелегкий внедорожник до 150 км в час. Справа мелькнул пост ДПС, где были веселые ребята, махающие мне полосатыми палочками. Я им тоже помахал, но подвести отказался, только прибавил газу. На кураже и адреналине я разогнался до 180. Больше пробовал, но уже управление не то. Чуть что может с дороги выкинуть. А на 180 еще ничего. Особо я не беспокоился. Автомобиль не мой. Прежде чем сесть в него, надел перчатки, так что брошу тачку где-нибудь и займусь своими делами. Кстати, на соседнем пассажирском сиденье лежала дамская сумочка. Если повезет, обзаведусь наличными. Той телке они пока все равно не нужны, а мне пригодятся. Вон, на автобус денег не было. Рыбаки сбросились, дали сотку. Как раз до столицы хватало. Я им напел, что у меня только кредитки, налички нет. Прониклись и сбросились. Наш народ. Окна я закрыл еще, когда только выезжал на трассу. И сейчас салон охлаждался климатом, поэтому я чувствовал себя комфортно и почти привычно. Все же земная техника по удобству заметно уступает внеземной. Я уже двигался по Москве. Окраины остались позади, то есть появились зебры, светофоры и другие дорожные неудобства, которые так бесят всех российских автолюбителей, а уж если прохожие переходят дорогу. В общем, я сбросил скорость сначала до 100, потом и до 70. Тут вдруг сзади, сияя мочками, ко мне пристроилось какое-то недоразумение, вежливыми матюгами прося остановиться. Причем машина оказалась в неведомственной охраны. Да этим-то что от меня надо? Или гайцы всех, кто был рядом, подняли? Как бы то ни было, я поступил вполне разумно, остановился резко. не успевший свернуть или затормозить «Жигуль» охраны, врезался мне в корму. Удар не был так силен, чтобы водители и пассажиры пострадали, но машину они разбили. Так что я снова дал газу и свернул на ближайшей эстакаде в улице, уходя в какой-то новый микрорайон. Так, крутясь по улицам, я уходил в центр Москвы. Частенько на параллельных улицах я видел машины полицейских, но уходил от них, оставаясь незамеченным. Как я это делал? Так, а зонт на орбите на что? Но он все снимал, а Перун и командор, азартно комментируя погоню, руководили мной, где свернуть, где снизить скорость, а где вообще прибавить. На одном из перекрестков я заметил ДПСника, который в рацию что-то говорил, не спуская с меня взгляда. По словам Перуна, все полицейские машины сразу же начали окружать район. Ими явно кто-то грамотно руководил. Опытные гады, натренировались на любителях погонять. Ладно, повеселились и хватит, решил я, останавливая внедорожник прямо посередине довольно оживленного перекрестка. Водители, которым я перегородил проезд, остановились и сигналили, но главное, перед машиной было чисто. Покинув салон, я забрал баул, вернулся к открытой водительской двери и нажал на клаксон. Зеваки, что с интересом смотрели на меня с тротуара, заметив, что я машу руками, прося разойтись, подались в сторону. Включив скорость, я заблокировал педаль газа, и «Хаммер» буквально прыгнул вперед, оттолкнув меня в сторону и чуть не переехав по правой ноге задним колесом. На 100 метрах он разогнался до 80 и, подскочив на бордюре тротуара, буквально влип в стену старого, явно дореволюционного постройки дома. Сам дом не шелохнулся, а от внедорожника, который окончательно превратился в бескапотный, разлетелось множество деталей. Многие зеваки заулюлюкали и захлопали в ладоши, да и водители, впечатленные зрелищем, начали нажимать на клаксоны. Отчего я, отставив ножку, поклонился на все 4 стороны. Я покинул проезжую часть, и движение вернулось в норму. Добежав до автобусной остановки, к которой как раз подъехала маршрутка, я вскочил на подножку и прошел внутрь. Еще убегая от полицейских, я порылся в сумочке и нашел кошелек. Там были сплошные 5000-е купюры. Ни одной более мелкой я не нашел. Ну, а карты проигнорировал. Всего в кошельке было 15 купюр, я их все забрал. Так что за билет я расплатился красненькой, получив сдачу 1000-ми купюрами и более мелкими. Сошел я на следующей остановке, дисциплинированно перешел по зебре на другую сторону и сел в маршрутку в обратную сторону, заняв свободное место. Мы проехали через перекресток, где парил мотором «Хаммер», и находилось порядка 15 полицейских машин, из-за чего у перекрестка возникла пробка. Там сейчас работало 2 регулировщика, снимая эту проблему. Когда этот район остался позади, я покинул автобус и поспешил в сторону довольно большого торгового центра. Мне нужно было сменить одежду, и этот лабаз, где торговали в основном одеждой, подходил как нельзя лучше. Вот только я не учел интереса продавцов к моей одежде. Вращаясь в этой сфере, они более или менее разбирались в фасонах и тканях, и мой костюм их явно вводил в недоумение, разжигая жуткое любопытство. Ведь я выбрал самый неприметный костюм, другие были круче. Заметив в одном магазине вполне приличную подростковую одежду полуспортивного фасона, я свернул именно в этот павильон. «Здравствуйте, что желаете?» — улыбнулась мне девушка, консультант Олеся, так было написано на ее бейджике. «Подобрать одежду? Обувь у вас есть?» «К сожалению, нет, но через 2 павильона от нашего продают спортивную обувь. Ее очень хвалят». «Хорошо, а нательное белье?» «У нас все есть». «Отлично! Тогда приступаем. Начнем с белья». В этом торговом комплексе я оставил порядка 30 тысяч. но зато отлично закупился одеждой. Та едва поместилась в баул. Сам я теперь был в серых штанах со множеством карманов, на ногах армейские ботинки, на торсе синяя облегающая майка. Было жарко, лето как-никак. Ну и серая куртка, наброшенная на баул. Еще я взял пару носков, красный спортивный фирменный костюм, подошел как влитой, пяток белых футболок, трусы, три пары, ну и все. Брал все в фирменных магазинах, поэтому средства ушли быстро. Выйдя наружу, я поправил ремень на плече и зашагал к дороге. Нужно поймать частника и ехать в центр, найти квартиру для съема. Если кто-то из подручных работорговцев и устроился в России, он точно в Москве, и я его вычислю. В общем, сегодня потрачу время на обустройство, а завтра отправлюсь к своему дому. Хочу посмотреть вблизи на себя, дочку и жену. Я ведь реально их давно не видел. Ловить частника не пришлось. Чуть дальше стояла припаркованная машина с желтым колпаком на крыше. «Куда?» — спросил водитель, когда я открыл заднюю дверь и сперва бросил баул на заднее сиденье, после чего сел сам. — На вокзал. — На какой? — На ближайший. — Понял, сейчас будем. Тот достаточно быстро доставил меня на Казанский вокзал. Походив там, я нашел бабульку, что сдавала комнату. Таких было много, но только у этой была двухкомнатная квартира в Сталинке на втором этаже со всеми удобствами. Быстро сговорившись, мы взяли такси и поехали смотреть квартиру. Та действительно была неплоха, и мне понравилось. Все было, мебель и постельное белье. Старенький риэлтор показала мне, что где лежит, записала данные с заграничного паспорта, а я теперь Виктор Берт из Германии, и, получив аванс за месяц вперед, покинула, пообещав прийти за следующие квартплаты через месяц. Эта квартира обошлась мне дороже, чем одежда, и на кармане осталась только мелочь, чуть более 1500. Когда старушка ушла, я закрыл входную дверь на внутреннюю щеколду и прошел к балкону. Дверь подалась сразу, так что я вышел и осмотрел проспект, вдыхая такой непривычный загазованный воздух. После корабельного воздуха, где отсутствуют какие-либо запахи, воздух родной планеты казался излишне вонюч. Ничего, привыкну. Прищурившись, я посмотрел в проем между домами напротив. Там виднелись разнокалиберные крыши боксов гаражного кооператива, ну, то, что мне нужно. Правда, денег на аренду уже нет, и сейчас, как мне кажется, настало время решить эту проблему. Надеюсь, скупки в воскресенье работают. Достав из баула 2-килограммовых золотых блина, я убрал их в карманы и, подумав, прихватил вибронож, убрав его под футболку, который вытащил на выпуск. Холодильник на кухне был отключен и пуст, поэтому при возвращении стоило заботиться продуктами. Проверив документы в заднем кармане брюк, я покинул квартиру и, играя связкой ключей в правой руке, сбежал по лестнице. На скамейке отдыхали 3 старушки. Я вежливо поздоровался и направился через двор к арке, чтобы выйти на улицу. Где найти ближайшую скупку, я сообразил не сразу. Ну, в принципе, можно было поймать таксиста, и тот довезет, но я сделал проще. Достал планшет, вышел в местный интернет и быстро нашел координаты ближайшей. А нашел просто, по регистрации ее в соответствующей организации. Даже машину можно было не брать. Планшет накидал мне маршрут движения, тут идти-то 20 минут. Я не смог отказать себе в таком удовольствии и прогулочным шагом направился к скупке, которая называлась странным словом «ломбард». Прогулялся я не без удовольствия, с улыбкой слушал родную речь, разглядывал девушек в коротеньких платьицах. На лето все же. Ну и просто отдыхал душой. Заметив продавщицу, торговавшую на улице мороженым, взял эскимо и дальше шел с самым лучшим настроением, что когда-либо у меня бывало. Ломбард находился не в подвале, как я привык считать, а на втором этаже здания. Тут же был и банк, только на первом этаже. В самом ломбарде за узким окошком сидел приемщик. Я шлепнул перед ним один кругляш и попросил оценить. Тот удивился, покапал на него чем-то, даже просверлил, потом разглядывал в лупу, пока наконец не сообщил. «Тут чуть больше килограмма. Могу дать 1 000 000 рублей». Я смотрел мировые цены. Он стоит почти 2, то есть 1 800 000 с мелочью. Но принесли вы это золото к нам, а не к мировым покупателям. Но все равно слишком мало. 1 700 000 еще куда ни шло. Сейчас подойдет старший приемщик. Он решит, я его уже вызвал. Через минуту в каморку, где сидел более молодой приемщик, зашел старик. Торговались мы долго. Блин, лучше бы сам деньги напечатал. Но все же сошлись на 1 600 000. Вернее, мне выдали наличкой 3 200 000, и деньги у них нашлись. Причем в банковских упаковках. Так что я расстался с 2-килограммовыми кусками и получил несколько пачек денег. Сумки у меня с собой не было, так что я ее купил тут же. Мне даже ее не подарили. Дорожную сумку, небольшую такую, ношеную, но деньги все вошли. Золото на земле штука опасная. Так что, покидал ломбард, я остерегался, осторожно проверяясь. Не ошибся, слежка была. Я ее сразу засек, когда взял такси и отъехал от здания, где располагалась скупка. Ну-ну, мне это даже интересно. В принципе, если ребята серьезные, то и оружием обзаведусь, пригодится. Мое для землян на оружие мало похожее, даже не попугаешь, ну, разве что рассмешишь. Так что придется использовать местное. Да и как я буду уничтожать приспешников-работорговцев? Одно дело отверстие, сделанное из местного огнестрельного орудия, другое из игольника. Лучше перестраховаться. «Сверните тут и остановитесь у того дома», — попросил я таксиста. Тот выполнил, что я сказал. Расплатившись, я покинул машину, перебежал через проезжую часть и направился сквозь какой-то парк в сторону высоток, что виднелись вдали. Двое из машины, что за нами ехало, последовали за мной, делая вид, что я их совсем не интересую, а машина черный Ford седан рванула дальше, видимо, в объезд, на перехват. Шагал я легко, улыбаясь встречным девушкам и получая ответные улыбки. С 2 девушками, гулявшими парочкой, наверное, бы поговорил и попробовал закрутить роман. А то я той конфеткой не наелся, которую испробовал на базе пиратов перед полетом на Землю. Однако у меня было дело, которое требовалось решить, поэтому со вздохом прошел мимо, хотя те и ожидали от меня ответных действий. Это было видно по мимике и движениям, по так называемому невербальному общению. Многие в молодом возрасте так неосознанно общаются. Опыт понимания приходит с годами. Заметив боковую тропинку, где практически никого не было, я свернул на нее и зашагал дальше, с интересом глядя на зеленое великолепие вокруг. Правда, наши везде нагадить умудряются. Мусор начал появляться. За парком было видно, что ухаживают. Дорожки были подметены, контейнеры для мусора были пусты. Но за ночь молодежь, которую никак иначе, кроме как свиньями, не назовешь, успевают загадить его, отчего великолепие леса пропадает. Раньше я работал на окраине, у меня там сервис был, восстанавливал ретро-машины. Коттедж неплохой имел, квартиру в довольно приличном районе, который собирался подарить дочке на 16 лет. Однако саму Москву я знал плохо. Родился и жил до этого в Подмосковье. Что это за парк, я представлял смутно. На вывеске перед входом было написано «Нескучный сад». Надеюсь, название соответствует реальности. Скучать я тут не собирался. Двигаясь по парку, я уходил в противоположную сторону от дома. Но ничего, разберусь. Оставив позади странный, явно старинный мостик, сложенный из камней на русле высохшего ручья, я вообще ушел подальше от людей. Оба парня, сообразив, что это их шанс, сблизились, я их контролировал, подвесив на ремень сумки камеру и поглядывая на экран планшета, что держал в руке. Те видели, что я ничего не опасаюсь, вообще не оглядываюсь, на цыпочках, стараясь не издать ни шума, для чего, видимо, и надели легкую обувь, подбежали, и тот, что выше, попытался прижать к моей шее электрошокер. Не удалось. Мгновенно присев и уведя руку с легким нелетальным средством в сторону, кстати, оно бы меня не вырубило, импланты бы не дали, я двумя ударами погасил сознание сперва одного, а потом и второго нападающего. Свидетелей действительно не было, тропинка была пуста, поэтому, убрав шокер в карман, я подхватил обоих за шивороты, сил, увеличенными имплантами, хватало, и понес их, держа на весу, вглубь леса. Метров на 50 углубился. Потом сбегал обратно, уверился, что никаких следов не осталось, свидетелей тоже, и лишь потом вернулся. Вдруг в кармане куртки длинного едва слышно завибрировал виброзвонок телефона. Достав его, я увидел на экране, что одного из языков вызывает какой-то Леха. Возможно, это водитель Форда, может, вообще какой левый. Отключив оба телефона и вытащив батареи, я отбросил их в сторону. Потом связал им руки, их же разрезанной на полосы одеждой, не забыв вставить кляпы. После этого заставил очнуться сперва одного, нажав на определенные точки на его теле, допросил, свернул шею и приступил ко второму. Этот рассказал чуть больше, но, в принципе, то же самое. Оставив оба трупа на месте, я вернулся на тропинку и зашагал к выходу из парка. Левее блеснула река, и я ушел вправо, возвращаясь по своим следам. Нужно будет машину найти. Спецсредств, чтобы обработать подошвы и отбить нюх у собак, у меня с собой не было. Пока шел, размышлял, что мне дало общение с этими сосунками. Как оказалось, навели на меня отнюдь не скупщики, те, похоже, честно сработали. Эта тройка решила ломануть ломбард, зная, что там в сейфе всегда имеется не меньше 5 миллионов рублей. Пасли они ломбард. А тут одному попался на глаза я. Слишком долго был в приемной. Вот они и решили меня ограбить. То есть действовали практически наугад, просто на удачу. Третий подельник действительно Алексей и водитель той машины. Они идиоты. На деле были на своей машине, вернее, куплены по доверенности, но это ничего не меняет. Вычислить можно в легкую. По своим же документам брали машину. Третий подельник меня не интересовал. Попадется, пришибу, но специально искать не буду, хотя тот наверняка мог догадаться, кто придавил его товарищей. Ну да ладно. При опросе этой двоицы и обыске я приобрел шокер, телескопическую дубинку, один выкидной нож и около 5000 рублей мелочью, документы и ничего более я не брал. Вот при допросе один мне выдал вполне интересные сведения. Оказывается, он знал человека, который занимается оружием. Они как раз у него хотели брать автомат и пару пистолетов, чтобы идти на дело с серьезным оружием, а не с макетами. Контакты этого человека я взял. Пригодятся. Покинув парк, я взял такси и поехал в район, где снял квартиру, но вышел не у нее, а у гаражей. Машина укатила, а я направился к выезду, где виднелись над гаражами будка сторожа. Если от кого и можно получить необходимые сведения, то только от него. Невысокий, пухловатый мужчина, чем-то похожий на всесоюзного любителя кошек, оказалось, курил внизу у лестницы. Так что, поздоровавшись, я сразу задал свой вопрос. «Бокс арендовать?» Задумчиво переспросил тот, осматривая меня. «Желательно», — утвердительно кивнул я. Тут три бокса сдаются. Вон объявления висят. Один продается. Хозяин умер, родственникам не нужен. Ты, если купишь или арендуешь, ко мне подойди. Я тебя в книгу учета внесу и первый взнос за охрану приму. Без проблем. На объявлениях, кроме телефонов владельцев, были и номера бокса. Поэтому с разрешения сторожа, охранялось тут хорошо, я прогулялся по кооперативу и посмотрел, кто где находится. Один был угловым, с зассанной стеной, вон еще та. Два других вполне неплохи, но больше всего мое внимание привлек тот бокс, что находился в тупичке. Он был расширенным, и въезд в тупик не просматривался от сторожки, ну то, что надо. По адресу его хозяина я и направился. Владельцем бокса был полный алкаш, но, к счастью, к моему приходу набраться он не успел, просто было нечем. Он обрадовался, что я хочу арендовать его бокс, быстро собрался, не забыв ключи от ворот, и мы направились обратно к гаражам. Бокс был пуст, подметен, и видно, что приведен в божеский вид. «Продавать не хочу, своими руками все тут делал, а вот арендовать это, пожалуйста». «Отлично!» — еще раз осмотревшись и щелкнув выключателем, кивнул я. Просил алкаш за бокс 10 000 в месяц. Ну, вполне по-божески, если учесть удачное расположение гаражей. Передав ему при стороже плату сразу за полгода вперед, под расписку, я получил ключи от бокса. Потом провел все дела со сторожем. Архип, хозяин бокса, уже ушел, а я, сходив в ближайший магазин, приобрел отличный замок, на который поменял хозяйский. Около 1 000 000 я спрятал в гараже, убрал в ведро и прикрыл чистой ветошью. Будет анзе. После чего направился к себе. По пути заглянул в гипермаркет, решив купить продуктов. Причем все, что лежало на полках или стояло в холодильниках, я проверил медицинским анализатором, и индикатор третьих продуктов светился желтым. Питаться ими не рекомендовалось. А у мясных рядов так вообще доходило и до красных. Вредное мясо. Покинув магазин сети французских гипермаркетов, я зашел в обычный небольшой магазинчик на первом этаже 9-этажки и накупил там продуктов уже местного российского производства. Правда, и тут в одном месте сверкнуло желтым индикатором, но по сравнению с гипермаркетом все продукты были отличными и чистыми. С 2 большими пакетами я вернулся на съемную хату. Пройдя на кухню, я включил холодильник, воткнул вилку в розетку и стал раскладывать покупки, что в холодильник, а что на пустые полки буфета. Посуда была... И я подумывал что-нибудь сготовить, но время еще было, поэтому, убрав часть денег в баул и взяв с собой только 50 000, я покинул квартиру и направился в кафе, что приметил при возвращении. Там спокойно и пообедал. Когда я заканчивал, пиликнул лежавший на краю столика планшет, принимая новое сообщение. Зонд на орбите продолжал сканирование России, особенно Москвы, и выдал первые результаты, которые уже обработал Перун и переслал мне. Оборудование у работорговцев должно работать в другом частотном диапазоне, поэтому еще перед тем, как запустить зонд, я провел ему нужные обновления и сделал необходимые настройки, так что тот сканировал в достаточно широком диапазоне. А связь мы держали непостоянную. Сигналы шли узконаправленными файлами, которые трудно отследить, тем более тем оборудованием, что было у работорговцев. А у них тут полная древность. В общем, включив планшет, я изучил присланные материалы, изредка отвлекаясь на кофе. Информация была, и меня это порадовало. Всего по России было обнаружено 6 нетипичных для технологий Земли сигналов, но вполне обычных для оборудования 3-го и 4-го поколения Содружества. В основном работали такие же планшеты, как и у меня, только гораздо старше, но один раз прямо из Москвы был узконаправленный сигнал на базу на Марсе. Зонт его удачно перехватил, а Перун совместно с тенью расшифровал. В файле, отправленном на базу, был приказ на завтра доставить на планету 40 кило золота и капсулу реаниматора. Одному из подручных требовалась срочная медицинская помощь. Больше в нем ничего не было. Главное, я знал, откуда был отправлен сигнал. С Рублевки. Я даже не удивился, когда изучил координаты и адрес. «А вами я завтра займусь», — пробормотал я. Из 6 обнаруженных сигналов 3 были в столице, 3 других уже разбросаны по всей России. Один в Сибири и другой в районе Ростова. Я так понимаю, он гастарбайтеров с Украины принимал. Кто их искать будет? 3-й в Сочи. По отдыхающим работал, похоже. Те, что в Москве, тоже заслуживали внимания. Один в частном медицинском центре обитался. 2-й в центре Москвы в одной из квартир. Тут, недалеко от меня. Ну и про последний я уже сообщал. Коттедж и, возможно, один из штабов работорговцев. Там, кроме оборудования связи, еще 6 сигналов планшетов было и 3 коммуникаторов. А медцентр? Отличное прикрытие. Находится в большом парке, малолюдно. Хоть сколько людей держи на его территории. Идеальная база. Так-то по земле было множество таких сигналов. Но, как я уже говорил, зону поисков работорговцев я сузил до России. Остальные меня не интересовали. Помимо этого, Перун, что работал с интернетом, выдал справку по пропавшим в России за последние 5 лет. Другие государства меня также мало интересовали. Цифры впечатляли. Еще год активной работы работорговцев, и цифра вывезенных явно перевалит за 1 000 000. Когда я закончил с поздним обедом и с работой с присланными материалами, то заметил, что одиноко сидевшая, приятно на вид и фигуристая девушка уделяет мне внимание и, вполне понятно, делает знаки с желанием познакомиться. А я что, против? Подошел, поздоровался и пообщался. Мы еще около 2 часов посидели в кафе, а потом пошли гулять. К вечеру после ужина в трактире та прямо сказала, что хочет меня, и мы поехали ко мне на квартиру. Ночь была сумасшедшая. Не знаю, что двигала девушка, но она вела себя так, как будто эта ночь с мужчиной у нее была последней. Я был впечатлен.